Глава 7. В путь-дорогу. Разбудили нас с утра пораньше и весьма бесцеремонно. Я так вставать не любила и не сразу вообще поняла, где нахожусь и что происходит вокруг. «Быстрее!» — скомандовал Киран и запустил в меня ворохом какой-то одежды. Я испуганно подпрыгнула на кровати, ногой задела пушистое высочество. Кот подскочил, распушив хвост, не удержался и начал съезжать вниз, упорно пытаясь удержаться и цепляясь лапами за постель. В итоге так и не вскарабкался обратно, а рухнул на пол вместе с одеялом. А я едва успела подхватить распахнувшиеся за ночь полы халата. «Что за спешка?» Наконец поинтересовалась я и протерла глаза. «Испепеляющие», — коротко пояснил Киран, стараясь отвести взгляд от моих ног. «В замок пожаловал целый отряд, якобы они проездом. Отказать им в гостеприимстве лорд Деридор не может, но тебя найдут и уничтожат в два счета, пока их маринуют у выхода, якобы будет хозяина замка. Но форы у нас час, не больше. За это время нужно собраться и исчезнуть из замка. Так что, пушистые, пошли со мной на выход, а ты одевайся, умоляю, быстро, и пошли». Я сглотнула, кивнула и притянула к себе плотные замшевые штаны. Стало страшно. В замке было относительно спокойно, но и этого меня хотели лишить. Я рассмотрела то, что мне принес черноволосый, и в целом осталась довольна. Свободная рубашка со шнуровкой на груди, плотная кожаная жилетка, мягкие штаны из замши и что-то типа плаща. Он был длинным, кожаным, с разрезами от бедра. В целом вид получился весьма интересный. Одежда с одной стороны не выглядела мужской, с другой казалась очень удобной и красивой. Плащ я пока надевать не стала, просто перекинула через руку и вышла в зал, где уже царила суматоха. «Почему?» Обиженно завывал кот, сидя на камине. Пушистый хвост яростно хлестал по бокам. «Каук! «Тау, не хочу оставаться тут!» Вопило рыжее высочество, но его игнорировали. «Потому!» — отрезал Киран, развернувшись к пушистому спиной. «Тут за тобой присмотрят, и ты будешь в безопасности!» «Меня уже едва не убили!» — вопил рыжий. «Я хочу с вами!» «Лиса!» — обратился ко мне Анри, игнорируя возмущающегося Михаэля. Маг вообще в споре не участвовал. «На столе завтрак, поешь. Сегодняшний день будет длинным. А потом, пожалуйста, собери все вещи с дивана вон в тот мешок». Маг кивнул в сторону небольшого заплечного мешка. Он напоминал средних размеров рюкзак. А вещей было много. Очень много. «Но...» — удивилась я. «Оно же все туда не влезет!» «Влезет!» — отмахнулся маг и кинул в мешок небольшую бусину. Упав на дно, она на секунду вспыхнула и потухла. «Что это?» — поинтересовалась я, заглянув в темные недра заплечного мешка, но ничего интересного там не увидела. «Это то, что позволит уместить в мешке очень много. Маленькая, но крайне удобная безделушка». «Круто!» — кивнула я и уселась за стол. Удивляться не стала. Анри сказал, что теперь в мешок влезет вся эта груда вещей, значит, влезет. Если все подвергает сомнению, то можно и умом тронуться. Анри и Киран, убедившись, что я поняла, что от меня требуется, ушли, а я принялась за завтрак. Круассаны были хороши. Даже стенающий рыжик за спиной не смог испортить мне впечатление от трапезы. Кот ныл долго. Но потом затих и, видимо, удалился страдать в комнатку за камином, так как больше я его не видела. Я не очень понимала расстройство пушистого высочества. Сама бы с удовольствием затаилась в комнатке и пересидела все неприятности. Но, к сожалению, если хочу домой, то придется действовать. Допив травяной, очень приятный на вкус чай, я запихала в вещмешок свою сменную одежду, сложенную стопочкой, какой-то кулечек то ли с травами, то ли с зельями, несколько пузырёчков в кожаном чехле с кармашками, сковородку, котелок и еще много разных нужных в походе вещей. Как ни странно, Анри оказался прав. Все влезло, и даже по весу мешок оказался вполне подъемным. К тому времени, как в комнате показались полностью готовые к походу Анри и Киран, я уже сидела и ждала их, допивая вторую чашку чая. «Пошли!» — скомандовал демон, отобрал у меня мешок и сунул в руки длинный кинжал на перевязи. «Потом покажу, как крепить», — заметил парень и развернулся к выходу. «А где высочество?» — опомнился Анри. «Наверное, дуется за камином», — не очень уверенно предположила я. «Думаю, надо бы попрощаться», — начал маг. Киран его прервал. «Анри, мы не можем, опасно! Испепеляющие уже в замке, они ищут. Ты видел их глаза? Они чуют жрицу. Нужно уходить. И Михаэль, когда перестанет дуться, думаю, поймет, почему мы ушли, не потрепав его пушистый пузик. Быстрее!» Мак кивнул, и мы выскочили в коридор. Спешка, в которой действовали парни, заставляла меня изрядно нервничать. Мы почему-то пошли не в ту сторону центрального холла и выхода, а куда-то вглубь замка. Парни передвигались так быстро, что я не успевала за ними, но заметила, что Киран тащит сразу два заплечных мешка, и стало стыдно. Один из них явно предназначался мне. Я готова была нести его сама, но не могла попросить, просто потому что едва успевала за размашистыми шагами мага и демона. «Сюда!» Анри поманил нас в сторону двери в обычные покои. «А что там?» Я не удержалась от вопроса, но все равно шагнула следом за молодыми людьми в просторную комнату. «Понимаешь?» — пояснил маг. «В некоторых случаях хозяевам замка нужно покидать его пределы так, чтобы об этом никто не знал. В любом замке много потайных ходов, но этот...» Анри прошел в центр комнаты, с первого взгляда похожий на небольшой кабинет, предварительно заперев дверь на замок и припечатав каким-то заклинанием, вспыхнувшим в замочной скважине. «Этот ход — тайна практически для всех. Отец дал разрешение на его использование только когда доложили о том, что к нам в гости пожаловал отряд испепеляющих. Раньше даже Киран про него не знал». «Знал?» Рогатый пожал плечами. «Только вас не расстраивал и делал вид, будто не в курсе его существования». Я, пользуясь передышкой, все же улучила момент и отобрала свой мешок у Черноволосого. Парень посмотрел с удивлением, но ничего не сказал. А я, воодушевленная маленькой победой, закинула мешок на спину. Анри подошел к дальней стене со стеллажом, уставленным старинными книгами. Я, признаться, ожидала, что он будет, как в фильмах, нажимать на томики в определенной последовательности. Но нет. В очередной раз ошиблась. Маг вытянул перед собой руки и прямо в воздухе начал выписывать причудливые иероглифы, которые вспыхивали синим. Действо прервали неожиданно. Подпрыгнул даже невозмутимый Киран. «Вот вечно вы суетесь, куда вас не просят. Ходите, раздражаете». Призрак старухи, который я уже видела в коридоре, материализовался прямо из воздуха, заставив меня ойкнуть и дернуться в сторону. «Леди Деридор?» Учтиво поклонился маг, с сожалением скривившись, когда все начертанные символы разом погасли, едва призрак проплыл мимо. «Да тебя ни один еще герцог Деридор не оскорбил честь рода, подавшись в колдуны!» Недовольно фыркнула дама и медленно истаяла у дальней стены. «Старая зануда!» — бросил ей вслед маг. Из стены тут же показался кулак. Анри побледнел и пробубнил. «Простите, ваша светлость, больше не повторится». Кулак исчез, а Анри со стоном принялся чертить символы заново. «Это кто?» — прошептала я дрожащим голосом и указала подбородком на стену. «Не знаю, как в вашем мире», — тихо ответил Киран. «А тут каждый уважающий себя лорд в замке должен иметь фамильного призрака. Герцогу не очень повезло. Леди Деридор капризна и всем недовольна. Ее боялись при жизни и опасаются после смерти. Зато в замке дисциплина». Черноволосый философски пожал плечами. Леди даже принца пару раз вразумляла. Когда Анри закончил, иероглифы вспыхнули ярче и начали один за другим очень медленно бледнеть. Вместе с иероглифами исчезала и часть стены, а в это время в дверном замке повернулся ключ. Я открыла рот, намереваясь задать очередной вопрос, но Киран резко дернул меня к себе и прижал спиной к мощной груди, а рукой прикрыл рот. Всего на секунду, но этого оказалось достаточно, и я поняла, чего он от меня хочет. Молчание. Судорожно кивнула, показывая, что догадалась. Рогатый меня отпустил и сделал шаг в сторону двери. Анри закрыл ее с нашей стороны и припечатал заклинанием, поэтому тот, кто находился в коридоре, все еще возился с ключом. «Пошли!» Слегка раздраженный голос мага раздался прямо у меня в голове. Я испуганно взглянула на блондина, а он обезоруживающе улыбнулся и пожал плечами. «Вот это номер! Анри, оказывается, умеет общаться телепатически!» Подумать над этим фактом мне не дали. Киран схватил за руку и силой утянул в еще не до конца растворившуюся стену. Входить в книжные полки было страшно и неприятно, словно пытаешься протиснуться сквозь мячик-лизун, который кинул несознательный малыш. На секунду перехватило дыхание. Показалось, будто вязкая субстанция заполнила нос и горло, но я даже испугаться толком не успела, как все прошло. Мы оказались в слабо освещенном подземелье, а за нашими спинами находилась стена. Причем даже не кирпичная, а каменная, словно часть естественного грота в скале. Само подземелье выглядело так, будто было не творением рук человека, а результатом многовековой работы природы. Похоже, когда-то здесь протекала горная река. «Почему мы в горах?» — удивилась я, оглядываясь. «Потому что замок построен на вершине горы», — пояснил Анри. «Гора большая, и мы сейчас находимся в самом ее центре. Подземные ходы отсюда идут в разных направлениях. И от этого места можно попасть практически в любой конец герцогства и даже за его пределы. Так как нам нужно в конечном счете выжженную пустошь», подключился к разговору Киран, который, в отличие от нас с магом, не собирался останавливаться. Он подтолкнул меня в спину и заставил двигаться по тоннелю. «Мы отправляемся на север и выйдем на границы с землями эльфов. Заглянем к родне Анри». «А может, не стоит?» Недовольно скривился маг. «Ну, вторую ночь лучше переночевать там, а не в придорожных кустах», философски заметил Киран. «Хотя я тоже не горю желанием, но, согласись, зачем спать под елкой, когда есть возможность переночевать с комфортом?» «Эльфы не выносят демонов», — привел последний аргумент парень, но Кирана и он не впечатлил. «Не все», — заметил рогатый, плотоядно усмехнулся и ускорил шаг. Анри хмыкнул, а мне стало очень интересно, о чем, а вернее, о ком они говорят. Мы шли по длинному прямому коридору, и я почти забыла, что когда уходили из замка, к нам кто-то настойчиво пытался присоединиться. Шаги нельзя было не услышать. Осторожные, но в то же время торопливые. Преследователи не очень-то пытались скрыться. Они хотели нагнать. «У нас гости», — тихо произнес Киран и оглянулся по сторонам в поисках укрытия. Схватил меня за локоть, а затем подтолкнул к каменной неровной стене. Сбросил с плеч мешок и ногой отпихнул его в сторону. Анри последовал примеру Черноволосого. Эти двое, казалось, понимали друг друга без слов. Оба напряглись, приняли боевые стойки и выжидательно уставились в коридор. В руках Анри замерцал магический шар. Он пульсировал и потрескивал, словно небольшая шаровая молния. Киран же одним незаметным движением обнажил парные клинки. Один узкий и длинный, другой чуть короче и шире. Преследователи показались через минуту. Трое. Обычные с виду мужчины в капюшонах, низко надвинутых на глаза. Но мне стало очень страшно. Я реально чувствовала исходящую от них угрозу. Высокие фигуры, плавные движения и огненные мечи. Едва ближайший испепеляющий поднял голову, я испуганно вжалась в стену. На меня уставились огненные и мигающие глаза. Черты лица нельзя было разглядеть из-за плотной пелены дыма внутри капюшона. Именно такие глаза я видела во сне. Я сглотнула, ощутив за спиной камень, зажмурилась и постаралась отрешиться от происходящего. Но быстро поняла, что с закрытыми глазами еще страшнее и неприятнее. Нет никакой возможности среагировать. «Отдайте жрицу!» Голос испепеляющего, как и во сне, рокотом раздавался прямо в голове, и мне на миг показалось, что отдадут. Ну зачем им проблемы из-за какой-то девчонки? Но потом вспомнила про оставшееся в замке высочество и немного успокоилась. К тому же Киран покачал головой и очень тихо, но уверенно сказал: «Не-а». Мне сразу стало спокойнее. За широкой спиной парня я чувствовала себя практически в безопасности. Троица испепеляющих в дальнейший разговор вступать не стала, кинулась вперед. Синхронно взмахнули полыхающие мечи, намереваясь поразить моих защитников с одного удара. Но маг тут же метнул свой снаряд. А Киран пригнулся и, буквально превратившись в огненный вихрь, кинулся на противников, выписывая перед собой восьмерки парными кинжалами. Смотрелось эффектно. Парень будто бы танцевал вместе с пламенем, находясь словно внутри его. Страшно и жутко одновременно. Полыхающая фигура вызывала ужас. Казалось, еще чуть-чуть, и от Кирана останутся лишь обугленные останки. Но огонь не причинял ему вреда. Только выпады сверкающих клинков не нашли своей цели. Испепеляющие словно дым растворились в воздухе и материализовались ближе ко мне. Снаряд мага лишь немного задел правого нападающего. Испепеляющий вскрикнул, чуть замедлившись, и потерял драгоценные секунды. Сзади на него сразу же напал Киран, взмахнул мечом, намереваясь снести голову. Я на миг зажмурилась, не готовая смотреть на то, как от тела отделяется голова, а когда открыла глаза, увидела прямо перед собой подёрнутое клубящимся дымом лицо с горящими глазами. Ко мне приблизился другой испепеляющий. Заорала, что есть мочи, сжалась и метнулась в сторону от занесенного меча. В один миг осознала, что не сумею уйти, но мир внезапно замедлился. Я отпихнула с дороги высокую фигуру ставшего неподвижным испепеляющего и суетливо перебежала на другую сторону коридора, снова спрятавшись за спиной Кирана. Вернувшиеся в реальность звуки боя оглушили. Киран с криком «Куда она делась?» рванул вперед. Нападающий удивленно крутанулся вокруг своей оси, а я тихо пискнула «Тут!» и сильнее вжалась в холодный камень. Киран дернулся от неожиданности и бросил на меня укоризненный взгляд из-за плеча. «Можно подумать, я в чем-то была виновата». Один Андрей остался невозмутимым. Он воспользовался всеобщим замешательством и спустил с пальцев две искрящиеся ледяные молнии. Нападающий, который стоял у нас на пути, взвыл, затрясся, и его пылающие глаза начали гаснуть. В их глубине словно образовалась ледяная корка. Миг, и закутанная в темный плащ фигура, рухнув на пол, рассыпалась в пепел. Только тут я поняла, что не вижу того, которому Киран снес голову. Скорее всего, испепеляющие, погибнув, развоплощались. Оставшись без поддержки, последний враг шагнул вперед, развел руки в стороны, и весь окутывающий его дым начал расползаться по коридору уродливыми, напоминающими змей струями. Я закашлялась, вдохнув гарь, а Киран, развернувшись, ухватил меня за руку и кинулся бежать. «Да чтоб их!» — завопил Анри, швыряя за спину какое-то заклинание. Создалось впечатление, будто мы попали в горящий дом. В горле першило, глаза слезились, и я понимала, что долго не продержимся. Я уже кашляла безостановочно. Только Киран, казалось, не реагировал. Погони не было. Похоже, из-за того, что наш противник знал. Далеко мы не уйдем. «Стойте!» — крикнул маг, замер и кивнул в сторону земли. Киран понял без слов и, подмяв меня под себя, рухнул на каменный пол. Мешок, который я так и не удосужилась скинуть, вцепился в бок. Густой черный дым затянул всю пещеру. Воздуха не хватало, и я начала терять сознание. Анри упал сверху, раскинув руки. Жест походил на то, как если бы он закутывал нас одеялом. Я уже попрощалась с жизнью, но внезапно стало легче дышать. От неожиданности открыла глаза и, выглядывая из-за плеча Кирана, встретилась с усталым взглядом Анри. Нас сверху накрывал голубоватый переливающийся полог. Мы лежали так какое-то время. Я постоянно ёрзала, пытаясь устроиться поудобнее. Всё же вес у парней был немалый, за что пару раз получила гневные взгляды от Кирана. «Ты можешь не возиться!» Злобно зашипел он, честно пытаясь удержать свой вес и Анри на руках, а я прокряхтела. «Рада бы, но вы меня раздавите!» «Ну уж потерпи чуть-чуть!» — отозвался Анри. «Осталось минут пять. А потом...» уточнила я, пытаясь не смотреть на провокационно нависающего надо мной рогатого. «А потом дым развеется, и мой полог спадет», — пояснил маг. «Что будет с последним испепеляющим?» «Испепелиться», — буркнул Киран и отвернулся. «В смысле?» «Я, конечно, понимаю, что сейчас не самое лучшее время для лекций», — начал Анри. «Но именно из-за этого испепеляющие прозваны испепеляющими. В минуты опасности, когда они не могут больше ничего сделать, испепеляющие способны запустить программу самоуничтожения. Сгорают они с едким дымом, который уничтожает все вокруг, ну, кроме демонов. Так что зачем Киран прыгал на тебя сверху, не знаю. Он мог спокойно сидеть за пологом. А нам с тобой вдвоем было бы тут комфортнее». «Ну, конечно!» — возмутился черноволосый. «Мог бы!» «Ты забываешь одно. То, что дым нас не убивает, ничего не значит. Он остается таким же ядовитым и противным. Потом откашливаться будешь вечность».